Лишь только прошел первый шок, и человек узнал Мегре, чья голова находилась на уровне его лица, как он затих. Он прикрыл веки в знак того, что сдается, и когда Мегре освободил ему горло, неопределенно кивнул на волнующуюся массу воды и срывающимся голосом выдохнул. «Осторожно!» «Давайте побеседуем, Ханс Йоханссон», — предложил Мегре, держась руками за липкие водоросли, которые забивались ему под ногти. Потом он рассказывал, что в этот самый момент собеседник мог одним ударом ноги отправить его барахтаться в море. Это было секундным делом, но Йоханссон, который пристроился на корточках около первой сваи, не воспользовался этой возможностью. Также чистосердечно Мегре признавался и в том, что в какой-то момент сам должен был ухватиться за ногу задержанного, чтобы взобраться на скалу. Затем оба молча опустились в обратный путь. Начался прилив. Берег был всего в нескольких шагах, но из-за лужи, которая недавно доставила комиссару столько хлопот и стала с тех пор только глубже, они не могли добраться до суши. Латыш первым вступил в воду. Метра через три он поскользнулся, грохнулся в грязь и встал, отплевываясь. Вода доходила ему теперь до пояса. Мегре двинулся за ним. Был момент, когда комиссар зажмурился. Ему показалось, что тело его оседает под собственной тяжестью, перестает слушаться. Выбрались на каменистый берег. Они совершенно мокрые. Вода с одежды бежала ручьями. «Она заговорила?» — спросил латыш безжизненным голосом, в котором не было ничего, что может привязывать человека к земле. Мегре имел право на ложь. Он предпочел признаться. «Она ничего не сказала, но я и так знаю». Оставаться на берегу было невозможно. Под порывами ветра их одежда превратилась в ледяной компресс. Латыш первый застучал зубами. При неясном свете луны Мегре заметил, что у задержанного посинели губы. Он был без усов. На Мегре смотрело нервное лицо Федора Юровича, псковского мальчугана, пожирающего взглядом своего брата. Но теперь в его беспокойных серых глазах появилось новое, неуловимое, жестокое выражение. Повернув голову вправо, двое мужчин смотрели на утес, где виднелось несколько светящихся точек. Одной из них была вилла госпожи Сван. Когда на маяке вспыхивал огонь, этот дом, где нашли прибежище двое детей и испуганная служанка, возникал из тьмы, словно под взмахом кисти художника. — Пойдем, — произнес Мегре. — В комиссариат? В голосе латыша слышалась покорность, граничащая с безразличием. — Нет. Мегре знал одну из портовых гостиниц под названием «У Леона». Там был вход, которым, если Мегре не изменяла память, пользовались только летом, да и то редкие в Шекане любители морских ванн. Эта дверь вела в зал, который переоборудовался в летнее время в столовую полулюкс. Зимой рыбакам хватало из зала кафе, чтобы заказать там выпивку да поесть сельдей и устриц. Мегре толкнул именно эту дверь. Вместе со спутником он прошел по темному залу, очутился в кухне, где при их появлении вскрикнула от ужаса невысокая служанка. Она крикнула, не сходя с места: «Мсье Леон! Мсье Леон!» «Комнату!» — приказал комиссар, когда тот появился. «Мсье Мегре, да вы промокли! Разве вы...» «Комнату быстро!» «В комнатах не топят, а с переносной печкой вам не согреться!» «У вас найдутся два халата?» «Конечно, мои, но...» Он был на три головы ниже комиссара. «Тащите!» Они взобрались по крутой с фантастическими изгибами лестнице. Комната была чистая, Леон собственноручно закрыл ставни, предложил по стаканчику грога, да, и поесть. Именно, но сначала халаты. Мегре снова почувствовал, что простуда берет свое. Та сторона груди, где была рана, просто онемела от холода. Между комиссаром и его спутником за несколько минут установилась непринужденность, свойственная людям, живущим в одной комнате. Они раздевались, стоя друг против друга. В приоткрытую дверь просунулась рука Леона с двумя халатами. «Мне тот, что побольше», — сказал комиссар. Латыш сравнил халаты. Протягивая один из них комиссару, он увидел намокшую повязку, и лицо его нервно передернулось. «Это серьезно?» «На днях должны удалить 2 или 3 ребра». Затем воцарилось молчание. Его прервал Леон, крикнувший из-за двери. «Все в порядке?» «Входите». Халат доставал Мегре только до колен, открывая мощные волосатые икры. Латыш, худенький и болезненный, с белокурыми волосами и женственными лодыжками, походил в этом наряде на клоуна. «Грог сейчас будет. Я прикажу высушить вашу одежду. Не возражаете?» И Леон, подобрав 2 кучи мокрой одежды, с которой стекала вода, крикнул кому-то на лестнице. «Эй, Анриетта, как там Грог?» Затем вернулся в комнату и попросил. «Не говорите громко. За стеной спит коммивояжер. У него поезд в 5 утра».